тебя не стреляли?» «Петр, с тобой все в порядке», — Гуров покрутил пальцем у виска. «Ты же забыл сказать о наблюдении». «Не придал значения. Работали грубо, на одной машине. Полагаю, элементарная ошибка». «Покажись врачу, дружок. Сестра красавица, пьяный депутат, открытая слежка. Это даже не кино, а цирк. За кого они тебя принимают? Придется в данной истории разбираться». «Простите, господин генерал, но, как вам известно, я имею задание». «Ты меня на понял, не понял, не бери, сопляк. Сказал заниматься, значит, будешь заниматься». Орлов помедлил. «Свободное от работы время». И, выдержав паузу, добавил: «Сегодняшнего вечера». «Как сестренку кличут? Ирина?» «Прекрасное имя. Говоришь, очаровательно». «Ну-ну, папа, бывший секретарь ЦК, сегодня не функционирует». «Действующий? Дари цветы, целуй ручки, укладывай в койку. Не знаю, как это делается, но ты понимаешь». «Петр, ты толкаешь меня. Заткнись!» — перебил Орлов. «Легенда простая. Возникла неловкая ситуация, а полковнику Гурову врагов хватает. Он хочет с новым заместителем министра, если не дружить, то жить мирно». «Ну ты, Петр, даешь». Гуров вышел и аккуратно прикрыл за собой дверь. Непьющий и дисциплинированный Борис Галей в фирме, где работал охранником, был на хорошем счету. И когда вечером после встречи с Яковом и Силиным отставной майор позвонил начальству и попросил несколько дней отпуска за свой счет, и старенький жигуленок объяснил, что больного брата требуется свозить к врачам, то безоговорочно получил и машину, и отпуск. Он подъехал к дому Якова с позаранку, позвонил из автомата, услышав знакомый голос, повесил трубку и, загнав машину в соседний двор, стал ждать. Иномарка подошла к подъезду Исилина около 9. Тот мгновенно спустился и, как большой начальник, сел не рядом с водителем, а расположился на заднем сиденье. Галей на своих «Жигулях» пристроился следом, пропустил вперед «Ниву», выкатился с улицы Строителей на проспект Вернадского. Понял, что занимается делом пустым. У светофора БМВ прибавит газу и уйдет. Но случилось иначе. Иномарка замигала, показывая, что припарковывается, не доезжая до метро. Улицу чистили, сгребали снег и наледь к тротуару. Галей выскочил из «Жигулей», смешался с потоком тружеников, торопившихся к метро. Яков вышел из машины неторопливо, осторожно перешагнул через сугроб, пошел, не оглядываясь. БМВ остался ждать. «У него встреча в метро», — гадал Галей, следуя за бывшим однокашником. Народ шел густо, торопливо, вести слежку было легко. Но и Силин к метро не подошел, остановился у будок с телефонами. Из трех автоматов работал, видимо, только один, так как две кабины пустовали, а у ближайшей толклись паренек с девушкой и женщина в платке с тяжеленной сумкой. Автоматы стояли вплотную у занесенного снегом газона, и люди обходили будки с двух сторон, создавая для Галея просто идеальную ситуацию. Он достал из кармана портативный магнитофон с присосками, закамуфлированный под комочек грязи, и, помогая какой-то девице на высоких каблуках не поскользнуться на мокром асфальте, прошел позади таксофона и пришлепнул аппаратик на нижний край бокового стекла. Дождавшись своей очереди, Яков зашел в будку, набрал номер, говорил менее минуты, после чего заторопил назад. Борис поблагодарил судьбу за удачу. решил не искушать ее дальше, забрал магнитофон и поехал домой.